Разве гримуар не должен был собрать остатки некогда великой расы и вновь продолжить репродуктивный цикл, который в конечном итоге привел бы к рождению нового Фенрира? Однако, Глоттони лишь рассмеялась над человеческой логикой. Ку-ху-ху-ху, пользователь, все совсем наоборот. Что? В каком смысле? Ласт отказалась от остатков расы не из-за смерти Фенрира. Это Фенрир погиб из-за того, что она отреклась от ульфхианаров. Хоть в этой ситуации и нецелесообразно давать советы, но вопрос, который только что задал пользователь, на самом деле уже является ответом. Вопрос был ответом. Осознав это, Теодор почувствовал, будто его только что ударила молния. Данное объяснение было полной противоположностью причинно-следственным связям, при которых причина и следствие поменялись местами. Смерть Фенрира не была причиной, а результатом. В таком случае, если вернуться к истоку, именно из-за Фенрира Ласт пришла к выводу, что выбор ульфхианаров был неудачным. С Фенриром была какая-то проблема? Да, ответила Глоттони, похвально качнув языком. Древние цивилизации, достигшие определенного уровня развития, рассматривают инцест как табу. Знаешь почему? Ну, подробностей я не знаю, но я слышал, что это может привести к осложнениям у детей. Этому посвящен целый раздел евгеники. При инцесте ограничивается ширина гена, при этом его недостатки максимизируются. Конечно, у Ласт нет проблем с производительностью. Проблема в том, что конечным результатом должна стать не она сама, а ее ребенок, пояснила Глоттони, после чего с усмешкой добавила, у Фенрира была сексуальная дисфункция. Ха-ха, закашлялся Теодор, когда до него наконец-то дошли все нюансы данной ситуации. В течение поколений гены улучшались, а инцесты продолжались. Однако это привело к тому, что род ульфхианаров в конечном итоге достиг своего предела. Царь зверей, Фенрир. Согласно историческим сводкам, Фенрир потерял свою способность к воспроизводству в обмен на трансцендентную способность. Однако, независимо от того, насколько хорошим инкубатором была Ласт, она не могла извлечь генетические материалы из Фенрира, который оказался лишенным возможности давать потомство. Таким образом, она не смогла родить конечное существо и потерпела неудачу. Вот почему Ласт бросила Фенрира и ульфхианаров в поисках других возможностей. Ульфхианары, чистота крови которых поддерживалась на протяжении многих поколений, вскоре начали испытывать проблемы, что и привело к падению всей расы. Существа, которые могли стоять лицом к лицу с драконами, в конечном итоге вымерли, а клан зверолюдов пришел в упадок. Некоторые вещи оказываются связанными друг с другом в совершенно странных местах. Теодор обнаружил еще один секрет эпохи мифов, отчего ощутил странное чувство выполненного долга. До нынешних времен дошло несколько древних записей, а потому каждый раз, когда он откапывал очередную затерянную историю, его любопытство взлетало до самых небес. Итак, на какое-то время Теодор даже забыл о главной теме. Нет, нужно вернуться к нашим баранам. Теодор должен был сосредоточиться на Ласт в настоящем, а не на ее следах в эпохе мифов. Значит, в отличие от прошлого раза, Ласт собирает гены у широкого круга людей. На этот раз она хочет избежать кровосмешения, поспешно спросил Теа. Возможно, система дуэльных разбирательств, а также ее роль нотариуса, вероятнее всего, являются частью глобального замысла. Это довольно эффективный способ обнаружить гены сильнейших людей, а также получить контроль над каждой силой данного королевства. Но если она повторяла это раз за разом на протяжении 2000 лет, в ужасе пробормотал Теа. Если бы Ласт не приложила к этому свою руку, на широкой земле восточного континента было бы куда больше мятежей и борьбы за власть. Теперь становилось очевидно, что Ласт просто-напросто брала контроль над теми, кто побеждал в спорах, впоследствии сводя ненужную вражду к нулю. Этот метод проб и ошибок был ей знаком еще со времен эпохи мифов. Теодору было даже страшно представить результаты эксперимента Ласт, который после неудачи с Фенриром продвинулся еще на один шаг вперед. ХММ, насчет этого я не уверен. Тем не менее, Глоттони мыслила несколько иначе. В этом процессе очень легко ошибиться. Если человек не рождается с выдающимся талантом, он не может стать трансцендентным. В случае с Ласт, как правило, происходит контрпродуктивный эффект. Контрпродуктивный, но ведь даже Фенрир – это ужасное чудовище. Фенрир так и не смог достичь трансцендентности в полном смысле этого слова. Я думаю, что это предел Ласт. Несмотря на то, что Ласт была одной из семи грехов, Глоттани весьма мрачно оценивала ее перспективы. В некотором смысле это было естественно. Семь грехов шли к месту своего назначения семью разными путями. Согласие с чужими методами стало бы отрицанием своего собственного. Трансцендентность присуща лишь совершенному существу, преодолевшему свою судьбу и вышедшему за свои природные пределы. Чем больше субъект обременен еще при рождении, тем труднее ему будет идти вперед. Метод ласт – это не что иное, как ловушка для себя самого. Действительно, чем лучше корабль, тем больше объем, который необходимо заполнить. Итак, ты считаешь, что ласт следует тем же бессмысленным циклам? Да, я так считаю, хоть наверняка сказать и не могу, ответила Глоттани весьма безразличным тоном. Возможно, впоследствии ей удастся родить плод с врожденной трансцендентной ценностью. Что ж, это и вправду для меня мало что значит. Похоже, она либо закончит начатое, либо нет. Всего один шаг мог привести к пустой трате целых тысячелетий. Однако гримуары на это не обращали ни малейшего внимания. Теодор прекрасно об этом знал, а потому лишь тихо вздохнул и больше не стал ничего спрашивать. Ему все равно, увенчается эксперимент ласт успехом или же нет. В конце концов, она не угрожала этому миру таким прямым путем, как в случае с Супербией. Вот почему при возможности лучше было избегать с ней конфликтов. Правильное решение. Она пообещала не нападать первой, а, значит, так и будет. Тем не менее, за тысячелетия ее гены эволюционировали, а потому могут составлять угрозу пользователю. Ты выполнил свою задачу, так что рекомендую побыстрее вернуться на континент. Это я и планировал. Кроме того, теперь у меня есть еще одна причина, чтобы покинуть владения танцующих фей, ответил Теодор, обведя взглядом комнату. Убедившись, что на стенах и потолке не осталось ни капли крови, он встал и отправился в свои покои. До возвращения Лисюл Теодор хотел немного поспать. После того, как солнце зашло, двое людей наконец-то вернулись из своего похода на окраину владений танцующих фейли. После трех месяцев стараний все процессы в семье были практически полностью организованы. Сами переговоры, похоже, закончились успешно, а благодаря учениям Теодора, сила Ли Джаньюнга продвинулась еще на один шаг вперед. Помимо этого, Джаньюнг обладал уникальным положением в семье танцующих фейли, а потому ситуация вокруг Лисюл быстро стабилизировалась. Полный баланс был всего лишь вопросом времени, ведь решение полного объединения танцующих фейли было принято еще три месяца назад. Это означает, что если я уйду, ситуация не ухудшится. Теодор не был тем человеком, который собирался до бесконечности расслабляться в горах. Состояние Тиа нормализовалось, и он порядком беспокоился о том, какой стала ситуация в Милтере после его исчезновения. «Итак, я должен кое-что сказать», — произнес Теодор, глядя на Лисюл, сидящую рядом с ним. Под лучами заходящего солнца Лисюл выглядела словно жаворонок. Она была невинной, но в то же время решительной девушкой. Впрочем, будь иначе, разве тогда она смогла бы прожить более 10 лет в отдаленных горах? Даже если она научилась обязанностям хранителя, роль главы целого семейства была слишком тяжелой для 16-летней девочки. Но в то же время Тиа помнил, с каким энтузиазмом она восприняла новость о том, что данное назначение позволит ей жить в деревне. Сюл обратился к ней Тиа, считая, что все будет в порядке. «Да, пришло время нам расстаться». От слов Теодора на лоб полезли сразу две пары глаз. Несмотря на то, что их обладатели знали об этом, Лисюл все равно было тяжело и больно это слышать. «Ух-ух, разве не прошло всего лишь 3 месяца? До моего совершеннолетия осталось еще 5 месяцев. А еще я не обучилась». Слегка покачав головой, подрагивающим голосом произнесла девушка. «Другие члены семьи прекрасно справятся с твоим дальнейшим обучением». Но, возмутилась была девушка, как тут донесся мягкий голос Ли Джаньюнга. «Значит, ты все-таки решился, временный глава. Ты меня правда понимаешь? Ты не тот человек, который шутит о таких вещах. Значит, еще несколько дней и все?» «Да, через 3 дня я планирую покинуть эти земли». Тиа не хотел устраивать долгих прощаний. Кроме того, если бы он не был готов сделать этот шаг, то не стал бы произносить этого вслух. 3 дня были минимальным сроком, отведенным на завершение приготовлений, а также необходимым для информирования всей семьи. Затем Теодор обратился к Ли Джаньюнгу. «Как и обещал, я закончил писать книги. Это серия из 10 томов, которая называется «Навыки танцующих фейли». В ней описано все, начиная от базовых методик обучения, заканчивая секретными техниками, а потому тебе следует распространять их, а не прятать на складе. Так я и сделаю. Хорошо. Джан Юнг, ты очень последовательный человек, и я верю, что ты станешь опорой для своей семьи. Теодор закончил разговор с Ли Джан Юнгом и перевел взгляд на Ли Сю. Ее ясные глаза были полны слез и, встретившись с глазами Тя, девушка закусила губу. Это было откровенное выражение, показывающее, насколько большие эмоции она испытывает. Теодор улыбнулся и похлопал ее по аккуратным черным волосам. «Прости, ты плохой, ку-ху-ху». Она и вправду была всего лишь ребенком, или таким был ее естественный темперамент. Поглаживая ее по голове, Теодор почувствовал, будто она была его сестренкой. «Последние 3 дня я в твоем полном распоряжении. Если хочешь чему-нибудь научиться или что-нибудь сделать, просто скажи». Ли Сю мгновение помедлила, а затем прошептала тоненьким голоском, который мало кто мог услышать из ее уст. «Тогда я попрошу тебя кое о чем». Ли Сю надеялась, что Теодор Миллер не откажет ей в этой просьбе. Глава 252. Горы Бикун, часть 1. На просторных равнинах, раскинувшихся к востоку, северу и западу от гор Бикун, всегда рано наступало утро. Несмотря на то, что это был горный хребет, крики петухов никому не позволяли пропустить утреннюю зарю. Здесь среднестатистический человек начинал свой день в 6 или даже в 5 утра. Однако сейчас было ровно 4 утра. В такое время даже те люди, которые просыпались раньше остальных, еще находились в объятиях сна. Тем не менее, именно в это время неподалеку от главных ворот поместья танцующих фейли состоялась небольшая прощальная церемония. Впрочем, если бы кто-то решил понасмехаться над ее скромными размерами, он был бы потрясен, увидев присутствующих на ней людей. Это были 6 представителей всей нынешней власти семьи танцующих фейли, и главным среди них, естественно, был Ли Джан Юнг. Действительно, посмотрев на них, рассмеялся Тя, «Зачем вы пришли сюда? Я думал, что 5 из вас не испытывают ко мне таких сентиментальных чувств». Все было так, как он и сказал. Независимо от того, насколько находчивым был Ли Джан Юнг, невозможно было избежать трений во время такого сложного процесса, как объединение семьи. Главы 5 фракций отнюдь не желали идти друг с другом на контакт, а потому Теодору пришлось выйти вперед и усмирить их надменную гордость. Он вступил в игру, где существовал лишь один закон – закон джунглей. И главы, не сумев выстоять перед силой Теодора, вынуждены были смириться с результатом, хоть при этом и кипели от ярости. «Мне очень жаль, что вы покидаете нас, временный глава», – проговорил один из лидеров. «Честно говоря, мы думали, что при помощи юной леди вы хотите прибрать нашу семью к своим рукам. Мы считали, что никогда не избавимся от стыда присмыкаться перед иноземцем, пусть он и овладел танцем фей. Но теперь я понимаю, какими глупцами мы были. Хм, подобные недоразумения вполне обоснованы. Но что же заставило вас передумать? У вас такие же глаза, как и у нас. 3 месяца, короткий срок. Это всего лишь 1/4 года, 1 сезон. Этот период был слишком коротким, чтобы понять суть того или иного человека. За 3 месяца можно увидеть лишь самые поверхностные характеристики, особенно если на них смотрит 5 пар глаз, замутненные многолетними предрассудками. Тем не менее, в случае с Теодором оказалось достаточно и 3 месяцев. С раннего утра он садился за стол и выполнял работу главы семьи. Закончив ее, он отправлялся практиковаться в боевых искусствах. Все, кто проходили мимо и видели это, были просто-напросто поражены. Этот человек показывал им совершенно новый танец, настоящий праздник движений, потерянный несколько поколений тому назад. Он учил других, не прося ничего взамен, отчего главам фракции стало по-настоящему стыдно. «Неужели после этого мы можем говорить, что он хуже нас? Он лучше нас, как воин и как тот, кто заботится о семье». Теодор был верен своим собственным желаниям, но он все еще образцово выполнял свою работу в качестве главы семьи. Таким образом, 5 лидеров по-настоящему признали свое поражение. Они отказались от своих обид и стали активно помогать в объединении семьи вместе с Ли Джан Юнгом, который действовал как агент Теодора. Теперь основные столпы семьи танцующих фейлии вправду были надежными. «Пожалуйста, возвращайтесь в любое время, временный глава. В следующий раз я хочу обучиться у вас всему-всему. Временный глава, не переживайте. Наша семья обязательно встанет на ноги. Ну, как-то так, думаю, все это благодаря твоей добродетели», с улыбкой глядя на остальных лидеров, произнес Джан Юнг. «Ха, не думал, что так произойдет. Я тебе кое-что приготовил». Теодор взял протянутый Ли Джаньюнгом мешочек и заглянул внутрь. В мешочке оказался значок, подтверждающий личность Теодора, а также золото, которое можно было использовать в любом месте восточного континента. Также там находилась карта со всеми подробными указаниями. Это был и вправду роскошный набор предметов для путешественника. «Спасибо, теперь я с легкостью вернусь к себе домой. На обмен денег и предметов ушло бы много времени», что неизбежно повлекло бы определенные задержки. К счастью, Теодор смог избежать этого благодаря Ли Джаньюнгу. Убрав мешочек за пазуху, Теодор тут же переместил его содержимое в свой инвентарь и понял, что кого-то не хватает. «А где Сюл? Она скоро придет. Ха-ха, а вот и она». Как только Ли Джаньюнг заговорил, Ли Сюл выбежала из дома в синей нарядной одежде. Она доказала, что за последние 3 месяца не только Ли Джаньюнг добился дальнейшего прогресса. Скорость девушки удвоилась по сравнению с ее предыдущим «я». «Тя, прошу прощения за задержку». Подбежав к Теодору, прокричала Ли Сюл. «Нет, все нормально. Ты не передумала?» «Нет». Ли Сюл хотела, чтобы Теодор встретился с духами гор Бекун. Вот почему она с раннего утра готовилась к этому путешествию. Она не могла оставить свой пост на несколько дней, но вот сопроводить Теодора в качестве хранителя горы вполне могла. «Что ж, тогда, пожалуйста, позаботьтесь о танцующих феях Ли», стоя рядом со счастливо улыбающейся Ли Сюл проговорил Тя, обращаясь к людям, которые вышли попрощаться с ним. Теодор попросил их оставаться твердыми столпами своей семьи, а также уважать Ли Сюл. Главы, в свою очередь, поняли смысл его слов и кивнули. Так и подошла к концу кратковременная бытность Теодора в качестве главы семьи. «Ва-ах, как же давно я здесь не была», — рассмеялась девушка, забежав в старую хижину. Никаких особых изменений с избушкой не произошло, за исключением разве что ее слегка мрачного вида, поскольку никто в нее не собирался возвращаться. Вместо тыквенных лоз на переднем дворике расцвели одуванчики, а стропила поросли грибком. «Я должен попрощаться с этим местом». Теодор уже привык к пустому пространству в своей груди, оставшемуся после ухода Ли Юнсуна, но все еще не мог не чувствовать горечи. Некоторое время он рассматривал внутреннее убранство хижины, после чего вышел наружу вслед за Ли Сюл. Вряд ли он когда-нибудь снова увидит это место. «Ах!» — внезапно воскликнула Сюл, обернувшись к Тя. «Без разрешения хранителя гор ты не можешь подняться на гору. Говоришь, там живут духи?» «Да, но я давненько там не была. Хе-хе-хе». Восхищаясь окружающим пейзажем, Тя наполнил глаза магической силой, временно подняв зоркость своего зрения до соколиного уровня. Он мог рассмотреть даже рисовое зернышко, находящееся в 30 метрах от него. А еще, благодаря этому навыку, Теодор мог взглянуть на саму горную вершину. Там, в сотнях метрах от него, было место, где нельзя было увидеть ни животных, ни растений. А если быть точнее, Тя ничего не смог там увидеть, потому что без малейшего предупреждения его зрительная магия была деактивирована. Это и вправду необычное место. Возможно, что-то вмешалось, или же, само место было зачарованным. Впрочем, так или иначе, в Теодоре тут же начало просыпаться любопытство, а затем он внезапно окликнул свою спутницу. «Сюл, стой! А, что такое? Твой темп слишком медленный!» Залась Ли Сюл, которая мало-помалу поднималась вверх по горному склону, с недоумением посмотрела на Теодора, который предлагал ей не что иное, как вскарабкаться к себе на спину. До сих пор Ли Сюл не встречала иных мужчин, кроме как членов своей семьи, поэтому не было ничего удивительного в том, что ее сердце начало чаще биться. Она воспринимала Теодора как взрослого мужчину, а его экзотический вид был достаточно привлекательным. «А если я скажу ему, что отказываюсь, потому что смущаюсь?» — подумала Ли Сюл. Однако, в конце концов, медленно приобняла Теодора за шею. У нее было обычное девичье сердце, а потому она боялась показаться тяжелой. «Держись покрепче, я буду двигаться быстро». Однако времени для беспокойства о своей собственной тяжести у нее уже не осталось. Шу-у-у. Как только Теодор сделал один шаг вперед, ее волосы отбросило назад, а лицо обдало порывом ветра. Откуда здесь взялся такой внезапный шквал ветра? Однако все обстояло совершенно иначе. Ветер появился из-за нелепого ускорения Теодора. Первый его шаг оказался ничем иным, как 15 метрами пройденного расстояния, второй – 24. К тому времени, когда Тя сделал 25 шагов, его тело достигло максимальной скорости и стало похоже на стрелу. «Кья-а-ак!» – завопила Ли Сюл, крепко ухватившись за шею Теодора. Скорость часто сравнивали с ветром, но в настоящее время Теодор был быстрее шторма. Не привыкшие к такому высокоскоростному движению, несомненно, были бы сильно напуганы. Итак, Лисюл не понимала, что происходит, и совершенно позабыла о своей роли хранительницы горной вершины и проводника Теодора. Тем временем Теа без колебаний двигался вперед, с головой окунувшись в чужую память. Это была память того, кого бросила его же семья. Память Ли Юнсуна. Несмотря на то, что Ли Юнсун не являлся хранителем горы, он был оставлен здесь. Сама же гора была наполнена зверями, дикими волками и змеями. Возможно, его семья ожидала, что он больше никогда не вернется из этой лесной чащи. Слово «запретная зона» отсутствовало в воспоминаниях Ли Юнсуна. Его никогда не предупреждали, чтобы он сюда не заходил, но он знал, что здесь его ждет лишь смерть. Однако старший выжил. Возможно, это произошло по чистому совпадению или же благодаря удаче, но Ли Юнсуну удалось выбраться из запретной зоны. Он отравился, употребив ядовитые ягоды, упал со скалы, убегая от дикой лошади и несколько раз чуть не погиб из-за стаи волков. В этом процессе география местности настолько глубоко запечатлелась в его теле и разуме, что могла примениться даже 100 лет спустя. Теодор быстро поднялся на гору и резко остановился, достигнув самой вершины. Ох, открывшимся видом просто нельзя было не восхищаться. Теа находился на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря, а потому окружающий его пейзаж был поистине впечатляющим. Конечно, он был весьма прост по сравнению с тем, что можно было увидеть с кроны мирового древа, но разве в этом мире могло быть что-нибудь еще настолько же высокое? Теодор Миллер стоял на вершине горы и наслаждался солнечными лучами. Тетя, да, горами Бекун правит два духа. Старшие духи, да, ответила уже успокоившаяся Лисюл, вон в том каньоне с правой стороны обитает царь-тигр, а в лесу с левой – белый медведь. Царь-тигр и белый медведь, да, я слышала, что они прожили здесь уже несколько сотен лет. Это те, с кем ты должен встретиться сегодня. Теодор, которому все это было весьма любопытно, кивнул и поочередно посмотрел на два направления. Ясно. Итак, кого мы увидим первым? Царь-тигр ближе, так что предлагаю для начала спуститься в каньон. Значит, направо. Определившись с направлением, Теодор рванул вперед. Двух людей вновь обдало порывом ветра, растрепав их волосы. Однако на этот раз Лисюл уже не кричала. Она крепко обнимала мужчину, которого в будущем могла больше никогда не встретить. Глава 253. Горы Бекун, часть 2. Исходя из названия, царь-тигр – это тигр. Теодор двигался быстро, но передвижение по горам восточного континента было достаточно непростым процессом. Под мощным давлением ветра, свистящим у них в ушах, Лисюл начал рассказывать о главных духах гор Бекун, царе-тигре и белом медведе. Независимо от того, были они духами или кем-то еще, тигры и медведи в первую очередь являлись зверями, которые стояли на вершине экосистемы. Каждый из них мог разорвать небольшого тролля, а учитывая их особое положение в этих горах, оценить силу каждого из них было весьма и весьма непросто. Давным-давно из-за своей красивой шкуры тигры стали мишенью для охотников. Но после появления царя тигра никто в этой стране больше не пытается охотиться на тигров. Вот почему на рынках практически невозможно купить тигриные шкуры. Если подумать, я и вправду никогда раньше не видел, чтобы где-то продавались тигриные шкуры. Временами некоторые дураки пытаются сделать это, не зная, во что ввязываются. Во время жизни в горах мне приходилось сталкиваться с такими, вздохнула Лисюл, однако у меня не было влияния в семье, а потому я не могла попросить своих родственников помочь мне прогнать непрошенных гостей. Сюл, спокойно выслушав эту жалобу, Теодор задал девушке вопрос. Но даже если царь-тигр настолько силен, он не может всегда защищать других тигров. Наверняка есть браконьеры, которые пытаются действовать скрытно. Да, все именно так, как ты и сказал. КХМ, Лисюл поняла смысл непонимающего взгляда Теодора, а потому просто пожала плечами и объяснила. Это довольно простая история. Тигры гор Бекун слишком сильны, чтобы на них охотиться. Кто? Тигры. Да, горы Бекун – наиболее духовная земля центральной части континента. От этих слов глаза Теодора сверкнули любопытством. В магии такие места, где концентрировалось паранормальное количество маны, назывались силовыми пятнами. Флора и фауна таких районов выходила за средние характеристики тех или иных форм существования. Также бывали случаи, когда на территории силовых пятен зарождался интеллект. Бытовало одно распространенное предположение, что кентавры, существовавшие в эпоху мифов, произошли именно благодаря этому явлению. Значит, это затронуло не только царя-тигра. Другие тигры тоже стали духовными, задумавшись, спросил Тя. Да, хоть они и не так сильны, как царь-тигр, но их нельзя сравнивать с обычными животными. Они слишком сильны, чтобы с ними тягались даже первоклассные воины. Раз так, то стычка с ними, это уже не охота, а настоящая война. Ты должна попросить императорскую семью ограничить доступ в горы Бикун. На восточном континенте первоклассные воины были в изобилии. При этом так называли исключительно тех, кто обучался боевым искусствам более 10 лет, а также играл полноценную роль на поле боя. Тем не менее, первоклассные воины не могли составить конкуренцию тиграм. В этих горах звери и вправду обладали преимуществом над людьми. Те, кто не смог спрятаться, становились их добычей. Таким образом, пребывание здесь было достаточно опасным, даже если был мобилизован мастер. Судя по всему, хранителям гор вовсе ни к чему защищать здешних духов. Возможно, в золотой век танцующих фейли все могло быть по-другому, но если бы павшая семья попыталась прямо сейчас насильно захватить горный хребет Бикун, они были бы просто-напросто уничтожены повелителями духов, которые привели бы за собой сотни других существ. Думая об этом, Теодор продолжал двигаться вперед. К тому времени, как история закончилась, они были уже у подножия горы царя-тигра. Возможно, из-за того, что рассказ выдался таким увлекательным, а может быть по какой-то другой причине, но к месту назначения они добрались по-настоящему быстро. Этот ландшафт действительно необычен. Перед ними находился сплошной склон с выступающими отовсюду скалами, посреди которых была проложена истоптанная кем-то дорожка. При этом следы, которые можно было увидеть на земле, были далеко не человеческими, а внизу раскинулась долина тигров. Это была резиденция царя-тигра, одного из повелителей духов, царивших в горах Бикун. Слабый человек никогда бы не посмел войти в эту долину, в то время как даже животные обходили ее стороной. Однако реакция Теодора не принадлежала ни к одному из вышеописанных вариантов. Сюл, подойдя к месту назначения, он опустил Лисюл на землю и произнес: «Твоя просьба заключалась в арбитраже между двумя духами. Ты расскажешь мне, каковы обстоятельства?» «Конечно, Тя», — ответила Лисюл, глядя на него с некоторым сожалением, после чего серьезным голосом продолжила: «В горах Бикун существует драконья вена, по которой циркулирует энергия здешних мест. Она берет начало в самом сердце горного хребта и по нескольким рекам стекает в разные регионы. Также существует два дерева, которые, получив эту энергию, преобразовались в священные древа». «Священные древа?» «Да, большая часть духов живет именно вокруг этих священных древ. Одно из них находится в долине царя-тигра, в то время как другое располагается в лесу, где живет белый медведь», — пояснила Сюл, после чего с тенью на лице продолжила: «Священное древо, о котором заботился царь-тигр, умирает. Потребуется не менее 100 лет, чтобы выросло новое. А потому царь-тигр попросил белого медведя поделиться оставшимся священным древом, и в этой просьбе было отказано». «Да, судя по всему, этот отказ послужил началом вражды между духами. Духи не очень-то отличаются от людей», — с горькой улыбкой подумал Теодор. «Если кому-то что-то было нужно, человек это за просто так не давал. В каком-то смысле это был инстинкт, присущий как людям, так и животным». Данный же вопрос касался не только царя-тигра и белого медведя. Это была конфронтация между двумя видами, которыми они повелевали. Понимая, что эту проблему так легко не решить, Тя тяжело вздохнул. А затем, по его позвоночнику пробежала внезапная волна холода. «Назад, Тетя!» Теодор без колебаний отодвинул Лисюл себе за спину и шагнул вперед. Его чувства предупреждали, что если он не отреагирует, то получит смертельное повреждение. А еще мгновением спустя землю сотряс рев. Горы задрожали, птицы взлетели в небо, а пасущиеся неподалеку лоси попросту обмочились. Инстинкты диких животных были более развитыми, чем у людей, а потому они сразу поняли, кто это. Владелец данного рева находился на вершине пищевой цепочки. Это был царь зверей. Приближается. Однако Теодор не был ошеломлен внезапной атакой. Вместо этого он на полной скорости столкнулся с монстром, который вызвал невыносимые физиологические воздействия на всех живых существ. Фу-дух! В отличие от нестабильного молниеобразного состояния в прошлом, на этот раз вокруг тела Теодора, словно вода, разлилось голубоватое свечение. 3 месяца, которые он провел в доме семьи танцующих фейли, были потрачены не впустую. Теодор был настолько чувствителен, что не упустил даже капли маны, протекавшей внутри его кровеносных сосудов. Он мгновенно сосредоточился и ровно через 0,12 секунды после этого посмотрел вперед. Намного быстрее, чем ожидалось. Его скорость сопоставима с Рэндальфом. Четыре когтя появились прямо перед лицом Теодора, нацелившись на его череп. Это была мощь, которую не остановила бы даже цельная стена из мифрила. Поэтому Теодор не стал принимать этот удар. Вместо этого он двинулся по диагонали прямиком в объятия нападавшего. Прямой блок танца фей. Техника ручной контратаки. Одинокая вершина. Однако этого удара было недостаточно. Почувствовав это, Тео моментально стал проворачивать свои 7 кругов. Он использовал атакующее заклинание, которое могло активироваться с максимальной скоростью. Семикратный раскат грома слияния заклинаний. Кераунас. Из ладони Теодора вылетели молнии. Гру-ду-ду-ду-ду. Казалось, небеса раскололись на две части. У животных подкосились ноги, а птицы, летящие в небе, рухнули на землю. А затем несколько раз подряд прозвучал рев царя тигра, который можно было назвать идеальным счетчиком для попавших в него заклинаний. Способность Теодора смешивать боевые искусства и магию просто поражала. Однако выражение его лица все еще было мрачным. Через свои собственные руки он чувствовал, что нанес совершенный удар по своему противнику, однако, в то же время Тео был убежден, что монстра это даже не ошеломило. Этот монстр просто до нелепого тяжелый противник. Теодор уставился на врага, который упал чуть поодаль, одновременно с этим поднимая ладони. Теперь он наконец-то мог рассмотреть облик своего противника. «Человекоподобный тигр?» – пробормотал Тео. Тем не менее, его тихий шепот дошел до ушей этого существа. «Мое тело что?» Похоже на человеческое, ты, маленький мальчик, которому еще предстоит вырастить бороду, но у тебя уже так плохо со зрением. Но ты все еще, снова пробормотал Тео, внимательно осматривая своего противника сверху донизу. Из-под золотистых волос выглядывала пара человеческих глаз. Сзади из стороны в сторону покачивался полосатый хвост, а клыки, торчавшие из пасти, отчетливо показывали, что это существо – плотоядное, за исключением огромного туловища, которое в высоту достигало 190 см, его можно было назвать весьма чувственным и красивым. Местами оно было покрыто упругим мехом, на котором не было никаких признаков поражений молнией, за исключением нескольких почерневших пушинок. А затем из-за спины Тео выскочила Лисюла и закричала: «Царь-тигр, вы что здесь творите? О, наша милашка здесь! Ты решила навестить нас, потому что соскучилась? Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы. Почему вы напали на Тео?» «Нет, это наполовину человек, наполовину тигр», — почесал свою голову лапой. Казалось, он действовал не задумываясь. «Ну, понимаешь, в последнее время я себя неважно чувствую, поэтому я не могу подавить свое желание сражаться, когда вижу мужчину. Как правило, любая встреча заканчивается либо схваткой, либо дружбой, так что я просто решил остановиться на первом. Как грубо. Кстати, этот парень действительно хорошенький. Я беспокоилась о тебе, но, похоже, для этого не было причин». Казалось, что царю-тигру нравилось посмеиваться над Лисюл. Теодор, наконец, понял, что драки больше не будет, и расслабился. Он предполагал, что встретится с царем-тигром, но никогда не думал, что он окажется такой красавицей. Не думал, что царь-тигр окажется женщиной. Не удержавшись, снова пробормотал Тео: «Ну, по стандартам твоей расы я действительно женщина. Однако с моей точки зрения это не имеет никакого значения», — спокойно ответила царь-тигр, после чего рассмеялась, повернувшись к Теодору, одновременно с этим покачивая своим хвостом: «Что, это так важно, что я женщина? Может быть, как мужчина, ты хочешь разок меня попробовать? Кья-ха-ха-ха, это шутка, шутка. Впрочем, если честно, я не против, но тогда эта маленькая милашка больше сюда не вернется». Царь-тигр. Напряжение, витавшее в воздухе после стычки, постепенно ослабло. Поняв, что у царя-тигра весьма незаурядная личность, Тео издал протяжный вздох. Этот высокоразвитый дух в чем-то явно был глупее людей. Несмотря на то, что его действия можно было списать на инстинкты, упреждающая атака царя-тигра начала казаться просто-напросто детской. А в следующий момент, где-то над головами трех людей раздался чей-то тяжелый бас: «Не будь такой мелочной, царь-тигр, ты теряешь свое достоинство». Первая познала владельца голоса именно тигрица, которая, повернувшись, тут же проворчала. «Ах, опять этот проклятый медведь!» Как только она закончила говорить, на землю спрыгнуло нечто гигантское. «Буду ммм». Его масса была настолько тяжелой, что на земле образовался кратер. Если бы этот прыжок предназначался для атаки, то цель была бы расплющена в блин. А затем из этого небольшого кратера показалось само тело. Большой. У него были белые волосы и белая кожа. Рост белого медведя достигал по меньшей мере 2 метра 30 сантиметров, что было существенно выше пана Ильяниса. Несмотря на свой человекоподобный вид, белый медведь был в несколько раз крупнее обычного медведя. Кроме того, источаемое им присутствие было крайне интенсивным, даже несмотря на отсутствие враждебности. «Я могу выиграть против одного, но не двух», — спокойно рассудил Теодор, инстинктивно измерив силу обоих духов. Пусть они и обладали силами, отличными от человеческих, но прикинуть их способности было достаточно просто. Царь-тигр и белый медведь были мастерами среднего уровня. Единственное, чего Теодор не знал, это какими скрытыми навыками они могут обладать. Таким образом, подавить или заставить сдаться сразу двоих было попросту невозможно. «Итак, что мне делать дальше?» Два духа уставились друг на друга, и атмосфера постепенно начала накаляться вновь. Разумнее всего было бы занять нейтральную позицию, пока не будет понятно, кто прав, а кто виноват. Маги всегда должны были принимать сторону слабейшего, и этот кодекс поведения не изменялся вне зависимости от обстоятельств. Однако прежде, чем Теодор успел предпринять какой-либо шаг, объявилась еще одна переменная. Хунь. Прямо на земле появилась маленькая девочка. На ее голове покачивался бутон, а ее здоровая кожа отсвечивала земляными тонами. Это была Митра, фрагмент Матери Земли и Древний Дух. И вот, ее внезапное появление моментально приковало к себе внимание двух существ. Г. Горное Божество, пробормотала порядком удивленная царь-тигр. «Горное Божество?» – переспросил Теа, поскольку впервые слышал такую формулировку. «Нет, это земное божество», — с выпученными глазами прокомментировал белый медведь. «Земное божество?» Теодор не знал, что происходит, и поразился еще больше, когда оба духа схватили его за руки каждый со своей стороны. И вот, пока Теа, чувствуя теплый звериный мех, отчаянно пытался вырваться из этих объятий, оба духа прокричали: «Пожалуйста, помоги нам!» Глава 254. Горы Бикун. Часть 3. Оба духа одновременно схватили Теодора за руки, и ни о каком противоборстве больше и речи не шло. Каждый из них весил более 100 килограммов, а потому сила их объятий была весьма впечатляющей. Обычный человек вряд ли бы выдержал нечто подобное. «Для начала объясните, что происходит. Я не смогу помочь вам, пока не буду знать, в чем дело», — потребовал Теодор, поочередно глядя на духов. Основываясь на том, как горные духи смотрели на Митру, все это казалось как-то странно связанным между собой, однако для выстраивания каких-либо предположений не хватало фактов. Кроме того, почему два главных духа гор Бикун без колебаний преклонили свои головы перед Митрой? Возможно, они просто ошибались, или же у Митры действительно был какой-то ключ к разрешению данного инцидента? Наполовину человек, наполовину медведь моргнул и отпустил левую руку Теодора. Он не знал правил приличия мира людей и лишь с запозданием понял, что поступил грубо. «Хаэм, прошу прощения, я тороплюсь, а потому мои руки действуют впереди моего разума. Я ведь даже не представился. Я, белый медведь, повелитель белого леса. Пожалуйста, будь снисходителен ко мне. Очень приятно. Меня зовут Теодор Миллер, и я пришел сюда по просьбе Лисюл. Если это трудно для произношения, можете звать меня Тео. Тео, лень, вполне вероятно, это имя означает что-то другое, но оно не совсем подходящее для тебя. Мне больше нравится Теох, великий ворон», — вмешалась в разговор царь-тигр, продолжая держаться за правую руку Теодора. «Что ж, ничего не имею против воронов», — с улыбкой кивнул Теодор. Жители Востока часто относились к появлению воронов как к плохому предзнаменованию. Однако на Западе, особенно в сообществе магов, эта птица была символом мудрости. Говорят, что даже у одного древнего бога было два ворона, которые сидели на его плечах и взирали на мир. Кроме того, у самого Теодора был заключен контракт с вороном по имени Хьюгин. 4 человека или, если быть точнее, 2 человека и 2 зверя, двинулись в сторону каньона. В этом направлении располагалось одно из двух священных древ, принадлежавшие царю-тигру. «Эй, мужчина, в смысле Тео, ты заключил контракт с горным божеством, с земным божеством?» Царь-тигр, заткнись, медведь. Так это правда? Не обращая внимания на постоянные перебранки двух духов, Тя погладил сидевшую на его плече Митру и ответил: верно, но почему ты думаешь, что она горное божество, а не земное? Я уже встречалась с ним. Тогда оно выглядело слегка иначе, но я никогда не забуду его мистическую сущность, ответила царь-тигр, глядя на Теодора. Она была выше ростом, а потому ее глаза, естественно, смотрели на него сверху вниз. Судя по всему, она разглядывала Митру. Впрочем, протянуть руку и дотронуться до нее она так и не осмелилась. Прошло уже более 500 лет, но именно оно подарило горам Бикун священное древо. А еще именно оно сделало из меня, простого зверя, старшего духа. То же самое и со мной, добавил белый медведь. На лицах двух духов появились столь редкие для них человеческие чувства ностальгии. Первоначально царь-тигр и белый медведь не были духами. Они родились обычными животными и сумели стать духами после накопления большого количества кармы. Шансы на то, что могло произойти нечто подобное, были 1 к 1000, нет, к миллиону. Горы Бикун обладали особой силой, но даже она не могла так радикально повлиять на обитающих здесь животных. Вот почему, помимо энергии гор Бикун, существовала еще одна причина. «Наши жизни неразлучно связаны с двумя священными древами», — тихо сказал белый медведь, сделав один шаг вперед. «Драконьи вены сосредоточены около священных древ, максимизируя нашу жизненную силу. Благодаря этому в округе, будто сорняки, растут редкие растения, а существа, изо дня в день потребляющие эту силу, по прошествии десятилетий становятся духами. Но теперь священное древо засыхает. Дети, не ставшие духами, вновь превратятся в обычных зверей. Разве недостаточно одного древа? К сожалению, нет. Теперь Тя начал все понимать. Вот что стало причиной разногласий царя-тигра и белого медведя. Каждый из них должен был сделать все возможное для своих собственных детей, подопечных им духов. Несмотря на возникший спор, отношения между ними всегда были неплохими. Баланс сохранялся столетиями, поскольку вольный дух царя-тигра и зрелый дух белого медведя были полными противоположностями друг другу. И вот, вскоре после этого они прибыли к священному древу. Ох, несмотря на то, что в прошлом Лисюл уже несколько раз видела его, наряду с Теодором она не смогла удержаться от восхищенного вздоха. Дерево было примерно чуть выше 100 метров, и рассмотреть его вершину с земли было просто невозможно. Конечно, его нельзя было сравнить с мировым древом Эльфхейма, но это дерево произрастало лишь благодаря одной драконьей вене. Священное древо было большим и красивым, но здесь определенно что-то происходит. Края листьев засохли, несмотря на плотную ману. Оно подозрительно неактивное. С одного взгляда поставив диагноз, Тя не на шутку обеспокоился. И как он мог ему помочь при помощи Митры? Никогда прежде он не делал ничего подобного. Животное можно исцелить, тогда как у растения принято отрезать больную ветвь. Однако ему было неизвестно, сможет ли он оживить полузасохшее дерево и стоит ли ему что-то от него отрезать. Тем временем к нему были прикованы взгляды двух духов. «Ну как, сможешь сделать это? Скажи, что для этого нужно. Я сделаю все, что попросишь. Ничего, если я прикоснусь к нему, я никогда прежде не сталкивался с такой ситуацией», вздохнув, спросил Тя. Царь-тигр и белый медведь с готовностью кивнули. «Если священному древу ничем не помочь, оно погибнет, а потому они должны были дать разрешение подобного рода. Ну что ж, я начинаю». Теодор без колебаний протянул вперед обе руки и дотронулся до грубой поверхности дерева. Это было разумное действие, но пока что оно не дало никаких результатов. «Митра, да, я сделаю, как ты просишь», моментально отозвалась девочка, и одновременно с этим ее бутончик засветился зеленым светом. После употребления семени мирового древа у нее обнаружилась способность формировать связь с растениями. Теодор использовал это в качестве навыка ясновидения, но по мере того, как Митра росла, он понял, что заблуждался. Ясновидение всего лишь позволяло смотреть глазами растений, то теперь эта способность могла проявить свою истинную силу, а в следующее мгновение сознание Теодора унеслось в совершенно другое место. Кхек, сколько прошло времени? Теодор внезапно открыл глаза и отступил назад, что заставило Лисюл с удивлением воскликнуть. «Тя, что случилось?» «Сюл», глубоко дыша, Тя начал вспоминать увиденное. Весь этот процесс сдавался ему непросто, поскольку система восприятия у людей и растений существенно отличалась. Контакт занял всего лишь несколько секунд, но Теодор с трудом справился с огромным количеством информации. А еще его сознание было внезапно отрезано. Если бы Митра не выступала в качестве моста между ними, то его мозги с большой долей вероятности просто-напросто бы поджарились. Размышляя об этом, Тиа рассортировал информацию, полученную им от священного древа. Огромный водоворот силы, а ветвь, которая простирается от его центра, это, вероятно, и есть драконья вена. Изображения, выгравированные в его уме, все еще оставались достаточно яркими. Сила, которая служила источником Манегор Бекун, кружилась по всем окрестностям, а наибольший ее поток разделялся на два стебля. Один стебель проникал в западный лес, которым повелевал белый медведь, а другой – к этому священному древу. Помимо этого виднелись следы и других ветвей, но их сила, судя по всему, была уже исчерпана или высохла. Однако это была не единственная информация, предоставленная священным древом. Теодор видел причину проблемы, переданную ему прямо в мозг. Если бы не его высокий интеллект, то голова Теодора попросту бы перегрелась. В конце концов, менталитет растения действительно отличался от человеческого. «В первую очередь я должен сказать следующее», — придя в себя, сказал Тиа, а затем сообщил духам поистине шокирующие новости: «Дерево еще не умирает». «Что?» — с выпученными глазами переспросила царь-тигр. «Что?» — в унисон воскликнул белый медведь. Как бы это ни было странно, данная реакция была полной противоположностью их обычному поведению. Это показывало, насколько двум духам важна эта информация. Теодор посмотрел на Митру, которая словно цикада цеплялась за его воротник, после чего глубоко вздохнул и объяснил: «Священное древо не относится к разновидности деревьев, которые изначально способны вырасти до такого размера. Как вы сами уже упомянули, оно выросло благодаря силе драконьей вены. В таком случае, что должно произойти, если поступление энергии из драконьей вены уменьшится? Его сила начнет ослабевать». «Верно, в этом и заключается основная проблема. Поток силы от драконьей вены уменьшился, ослабив священное древо. Если бы на этом было все, то Теодор не был бы столь серьезен. Со временем драконьим венам было характерно терять часть своей силы. К тому же сейчас она все еще была на том уровне, который горы Бекун могли выдержать. В течение следующих нескольких столетий горный хребет все еще будет процветать. Однако что-то мешало этому потоку. Поток, направленный к древу белого медведя, не пострадал, в то время как поток, идущий к священному древу царя-тигра, был в каком-то месте отрезан. Учитывая все вышеизложенное, если мы сможем восстановить сломанную область драконьей вены, то священное древо вернет себе силу. Все верно. Сперва это решение показалось весьма простым, но, взглянув на Теодора, они поняли, что это не тот случай. Одна из ветвей драконьей вены не могла быть отрезана чем-то вроде попадания молнии, а потому данное нарушение не было вызвано естественными причинами. Как минимум, для этого потребовалось бы массовое землетрясение, извержение вулкана или какой-нибудь другой природный катаклизм. Но если бы нечто подобное действительно произошло, то царь-тигр и белый медведь наверняка бы знали о причине возникшей проблемы. Другими словами, это означает, что кто-то намеренно остановил поток драконьей вены, пробормотал белый медведь. «Да, благодаря связи с древом я приблизился к драконьей вене. Я думал, что смогу узнать, в каком месте произошло вмешательство», подтвердил Тиа. «И что, ты нашел его?» «Не совсем. Мое сознание было отрублено, словно кто-то принудительно прекратил эту связь. Итак, я удивлен. Иногда психическое воздействие могло оказаться куда сильнее физического урона. Разум Теодора был натренирован до крайности, и большинство людей от такого попросту лишились бы рассудка. Ему повезло, что обошлось без физических последствий. А единственный человек, который мог помешать мастеру, был другой мастер, или кто-то, обладающий схожим уровнем силы. Если использовать терминологию магов, то потенциальный противник является как минимум шаманом Семь Го-Круга, кивнул Тиа, полностью убежденный в этой мысли. Магия, которую он узнал от Цимея, включала в себя искусство фэн-шуй. Благодаря этому он смог определить, что противник был по-настоящему великим шаманом, способным контролировать прирост и отток маны, а также влиять на течение энергии в драконьей вене. Шаман, способный на такие вещи, априори не мог быть простым противником. Помимо Сэймэя, с которым Тиа повстречался благодаря силе Глоттани, он еще ни разу не видел великих шаманов. Тем не менее, теперь ему, судя по всему, придется встретиться именно с одним из них, причем весьма сильным. Сюл, да, наличие некомбатанта в их группе могло оказаться фатальной слабостью. Ли Сюл обладала поистине выдающимися талантами, но она была еще молода и не достигла мастерского уровня. Ей потребуются десятилетия, чтобы получить возможность на равных сражаться с другими мастерами. Поэтому Теодор принял весьма рассудительное решение. Возвращайся обратно прямо сейчас. Вполне вероятно, что скоро что-то произойдет, и ты ничем не сможешь нам помочь. Этот момент настал раньше, чем Тео предполагал, но он должен был попрощаться с Ли Сюл. Глава 255. Горы Бикун. Часть 4. Фу-ту-ту-тух. Каждый раз, когда ноги Теодора Миллера касались земли, его тело преодолевало несколько десятков метров. Он двигался намного быстрее, чем с Ли Сюл на спине, оставляя позади себя лишь свист ветра и падающие листья. Тем не менее, духи не отставали ни на шаг. Несмотря на свои крупные размеры, им удавалось отталкиваться от больших веток и скалистых формирований, чтобы ускоряться еще больше. Они были зверьми, куда более знакомыми с этими горами, чем люди. «Эх», — вздохнул Тя, находясь немногим впереди них. Из его головы никак не выходило лицо девушки, с которой он недавно распрощался. «Хорошо, Тя, я вернусь». 3 месяца были как длинным, так и коротким сроком, но Теодор был уверен, что никогда не сможет ее забыть. Связь между Ли Юнсуном и Ли Сюл, которая привела к объединению семейства танцующих фейли, Теодор относился к ней как к своему младшему братику, которого здесь не было, но отныне ей предстоит жить в мире взрослых. Будучи следующим главой танцующих фейли, она построит свою собственную жизнь, где Теодора Миллера уже не будет. Береги себя, и пусть тебе везде сопутствует удача. Несмотря на быстрое прощание, Тя видел, что лицо Ли Сюл переполнено сожалением и грустью. У нее было такое одинокое выражение лица, подумал Тя, как вдруг услышал голос царь-тигра. «Эй, что такое? Не беспокойся об этом. Мои дети проведут девочку в безопасное место. К слову, я не думаю, что есть женщины, которым не нравятся мужские ухаживания». Это. Теодор временно потерял дар речи и закрыл рот. Он никак не выражал свои мысли снаружи, но они все-таки не смогли укрыться от царя-тигра. Даже если она была похожа на человека, ее сущность все равно была звериной. А звери, в конце концов, могли чувствовать даже течение крови, циркулирующей под кожей. Другими словами, человеку трудно было тягаться в чтении других людей со зверем. «Ты права, я должен сосредоточиться на текущей ситуации», — вздохнул Теодор, отбросив в сторону прочие заботы. «Наверное, несколько месяцев, проведенных в горах Бикун, сделали его сердце мягче». Ли Сюл находилась под попечительством 2 сверхсуществ — царя-тигра и белого медведя, а потому вряд ли что-то в этих горах рискнуло бы на нее напасть. В связи с этим, на данный момент он должен думать не о безопасном возвращении девушки, а о нависшей над регионом угрозе. О шамане, который стал использовать драконью вену в своих собственных целях. Готов поспорить, что с этим шаманом будет куда тяжелее, чем с маркизом Ферганой. В отличие от магов, которые поднимали свои способности систематически, у шаманов не было четкой системы обучения. Одни шаманы говорили, что А – это истина, а Б – ложь. Другие были верны лишь Б, в то время как С категорически отвергали, а некоторые и вовсе считали А, Б и С – вымыслом, поклоняясь лишь единственно верному Д. Вот почему в шаманизме не было места таким фундаментальным учреждением, как башни маги. Каждый шаман утверждал, что прав лишь он, в то время как остальные – еретики. Именно это и было причиной отсутствия единства. Даже шаманы, принадлежащие к одной и той же секте, использовали разные подходы к обретению силы. Впрочем, как ранее уже упоминался и мы, не было никакого смысла строить догадки и пытаться понять шамана при помощи логики. Теодор ничего не узнает, пока сам это не увидит. А пока что ему следовало вспомнить о какой-нибудь общей слабости шаманов. Подумав об этом, Теодор начал рыться в знаниях Сеймея, хранящихся у него в голове. Объем информации был массивным, и большинство областей шаманизма шло вразрез с магией, однако Тя сумела использовать эти знания, чтобы найти какой-нибудь действенный способ против шаманов. Итак, это техника разделения и 9 печатей. В то время как Теодор обдумывал возможность применения 2 отобранных техник, оба духа одновременно прекратили движение. И это произошло несмотря на то, что перед ними находился обычный горный склон. «Что-то здесь не так, у меня тоже появилось какое-то неприятное чувство. Даже в нижней части живота заболело». Духи, обладавшие куда более высокой чувствительностью, чем люди, низко зарычали. Они ощущали нечто зловещее, однако не знали, что именно. То же самое чувствовал и Теодор. Это было похоже на ощущение крайнего дискомфорта. Холод, который пробежал по его спине, словно хотел снять с него кожу и разрезать плоть. Данное чувство могли ощутить лишь духовно-сознательные существа, которые полагались не только на 5 человеческих чувств. А в следующий момент, Хуанье, выскочившая из-под земли Митра, тут же рванула вперед, размахивая руками. Трое компаньонов, включая Теодора, последовали за ней. После нескольких шагов, Митра внезапно остановилась, подняв маленький камешек, лежащий на земле. «Плохой камень!» – прокричала девочка и швырнула его в сторону. «Митра, подожди!» Прежде чем Теодор успел спросить, что случилось, Митра бросилась искать следующий камень. Она подняла его, отшвырнула в сторону, а затем повторила эту же процедуру еще несколько раз. И вот, находясь под опустошенными взглядами двух повелителей духов, Митра, наконец, с торжественным выражением лица объявила: «Этот последний». В тот момент, когда камень улетел в свободный полет, шу-у-ух, мирный пейзаж горного склона исказился, а перед их глазами появилась стена тьмы, отвергающая даже само солнце. Шокированные два духа тут же отшатнулись назад. «Че, что это? Хрмм, какая страшная стена!» Однако, в отличие от духов, Теодор пристально посмотрел на стену тьмы и осторожно протянул вперед свою руку. Возможно, это. Из его кончиков пальцев вылетело многослойное поисковое заклинание. Обнаружение маны, проникновение и вскрытие магии. Магия 7-го круга переплелась с таинственной тьмой. Даже заклинания родом из эпохи мифов не смогли бы остаться нераскрытыми. Вскрытие магии, в отличие от рассеивания, не деактивировало заклинания, а рассекречивало их. Это была особая магия, которую Теодор случайно обнаружил в одной из книг, причем достаточно редкая, чтобы о нем никто и ничего не знал. Возможно, структура шаманизма и отличалась от магии, но корни были одинаковыми, а потому он мог их расшифровать. «Как и ожидалось», — объявил Теодор, проведя поверхностный анализ темной стены, — «это барьер, причем очень высокоуровневый. Возможно, именно он как-то связан с тем, что высасывает энергию из драконьей вены. Ты можешь избавиться от него?» «Могу. Само по себе это не так уж и сложно. Это даже для вас возможно, хоть и займет некоторое время», — произнес Теа, после чего добавил куда более мрачным тоном: «Проблема заключается в цели этого барьера. Он был построен с использованием драконьей вены в качестве источника и, кажется, что-то за собой скрывает». Теодор пришел к выводу, что это была какая-то печать, уничтожение которой может высвободить нечто. Нечто такое, что в древних мифах называлось Пандорой. То, что ему ни в коем случае не следовало высвобождать. Попытка восстановить священное древо на самом деле могла привести к их гибели. Однако ответ на все эти вопросы пришел из крайне неожиданного места. Хо-хо, прямо в яблочко. Эти слова принадлежали не Теодору, не царю Тигру и даже не белому медведю. Их источником был некто четвертый, чей голос звучал сверху. «Ты». Моментально определив положение неизвестного человека, белый медведь издал рев, напоминающий собой раскат грома. Нет, этот рев был куда ближе к звуковой волне, уничтожив на своем пути огромные валуны и камни. Однако незнакомец, зависший в воздухе, просто-напросто перелетел через звуковую волну. Это был человек, чье лицо крылось за черной маской. Впрочем, такого же цвета была и остальная часть его одежды. Интуиция Теодора подсказывала ему, что именно этот человек является виновником сложившейся ситуации. Избежав рева белого медведя, человек в черном пристально посмотрел на Теодора и сказал: «Как же это неожиданно! Подумать только, чтобы какое-то существо смогло пройти сквозь мой оберег». «Пройти?» Теодор на мгновение был озадачен, но затем понял, что незнакомец говорит о тех камнях, которые обнаружила Митра. Судя по всему, они представляли собой оберег, искажавший окружающее пространство. Повелители духов почувствовали изменения в материальном мире, а потому не укрылась это и от Митры, которая была воплощением самой природы. «Если ты считаешь себя невиновным, назовись», — шагнув вперед, потребовал Теодор. «А что, если я не хочу?» — усмехнувшись, ответил вопросом на вопрос человек в черном: «С чего бы мне вам отвечать тогда?» Теодор не собирался разводить словесную дискуссию, а потому, блеснув своими голубыми глазами, тут же вскинул обе руки: «Тогда я тебя заставлю». Место для диалога все еще оставалось, но Теодор отказался от переговоров в тот момент, когда только увидел этого человека. Его поспешные действия были обусловлены не только подозрительной одеждой мужчины или его эгоистичным поведением. Разделяя взгляд с Митрой, Тя проник в ту злобу, которую не могла скрыть ни одна маска. Эта злоба была черной, как смола, кипящая на дне ада. Принудительная гармонизация. 7 кругов Теодора воспроизвели сразу 2 атакующих заклинания. Вихрь молнии и огненный шторм. А в довершение слияние заклинаний. Вулканический разряд. Этот удар был ориентирован исключительно на разрушительную силу. Огонь и молния являлись самыми сильными атрибутами, а потому один только вид их взаимодействия был захватывающим. Первоначально огонь и молния попросту бы друг друга уничтожили, но благодаря чарам Теодора все было иначе. То, что родилось на свет, было самой настоящей огненной молнией. Гру-ду-ду-ду-ду. Буря разрушительной силы поглотила человека в черном, который находился высоко в воздухе. У него не было возможности избежать этой атаки. Огромная огневая мощь сочеталась с невероятной скоростью, а потому не было сомнений в том, что 2 заклинания возымели синергетический эффект. Эта разрушительная сила была способна ранить даже взрослого дракона. Кхек. Эта сила. Тем не менее, противник Теодора не умер. После того, как остатки заклинания растворились, мужчина взглянул на Теодора с того же самого места, где и парил. Нет, ему не удалось полностью блокировать мою атаку. Левая рука человека полностью исчезла, однако тот просто-напросто пожал плечами так, будто ему было все равно. На его покрытом маской лице виднелось несколько капель крови, и не было, ровным счетом, никаких эмоций. Это была поистине удивительная реакция, особенно учитывая тот факт, что одна из его рук была уничтожена. Западная магия, ты не тот противник, с которым я могу конкурировать, когда дело доходит до силы. Я сосредоточился на защите, но не думал, что твое колдовство настолько мощное. Впрочем, я с самого начала не собирался сражаться. Нет, переспросил удивленный Тя, а затем его глаза и вовсе полезли на лоб. Левая рука человека, которая была практически бесследно уничтожена, начала отрастать. Первым делом сформировался костный каркас, затем появилась нервная система, связанная с кровеносными сосудами. И, наконец, рука покрылась мышцами и кожей. Теодор уже видел такое и раньше. Способность к регенерации высшего класса. Даже если этот человек не был на том же уровне, что и Супербия, подобная регенеративная сила означала, что его невозможно убить до тех пор, пока не будет уничтожен мозг. Возможно, Теодору и вовсе нужно было сжечь всего этого человека за раз. Подняв уровень бдительности сразу на несколько этапов, Тя приготовился ко второму раунду. Однако неопознанный шаман без колебаний отвернулся от него и произнес: «Что ж, оставлю это место вам. Так или иначе, от этого мусора и так мало проку. Ты собираешься убежать?» Догадавшись о его намерениях, прокричал Теодор: «А разве не логично убежать от противника, которого не можешь победить? Мы все равно еще встретимся». «Что? Ладно, я и так достаточно сказал. Счастливо оставаться». Теодор и два духа попросту не успели отреагировать. Шаман достал из одежды странный амулет и разодрал его на 2 части своими ловкими пальцами. Одновременно с этим пространство вокруг него свернулось, и человек исчез. Это какой-то телепортационный предмет, артефакты, свитки телепорта и другие предметы, подобные этому, были на восточном континенте настоящей редкостью. Это был талисман, который мог создать только шаман экстра-класса, а потому данный человек был как минимум мастерского уровня. Осознав, насколько опасен этот мужчина, Тя посмотрел на своих компаньонов. Похоже, больше его здесь нет. Что планируете делать дальше? Конечно, мы должны уничтожить эту ужасную стену. Правда, медведь? Естественно, первый ответ пришел от агрессивного царя тигра. Судя по всему, ее кровь уже успела вскипеть от взгляда на короткую стычку между шаманом и Теодором, поскольку кулаки духа были сжаты сильнее, чем обычно. Мы должны пройти сквозь нее. Моя интуиция говорит мне, что это место очень злое, но другого пути, судя по всему, нет, после недолгих раздумий заявил белый медведь. Хорошо, тогда давайте попробуем ее вскрыть. Таким образом, было решено, что стену все-таки необходимо уничтожить. Удар обратной силы, выставив перед собой руки, приказал Тя. Это была техника, которая воплощала в себе всю суть шаманизма, описанного в гримуаре Бапуцзы. Она повышила силу шаманизма, а также обращала вспять действие отдачи. Эта техника подкрепляет недостаточную силу шаманизма. Как только Тя сконцентрировался, В воздухе повисло напряжение. Два духа были удивлены навалившимся на них давлением и рефлекторно отступили назад. А затем из уст Теодора вырвался непроизвольный крик. «Ха-а!» Стена тьмы разделилась, а посреди нее образовалась трещина, напоминавшая собой дверной проем. Это отверстие было образовано силой Теодора и вскоре должно было закрыться. Подойдя к трещине, троица застыла на месте. Запах, исходящий из тьмы, каждому из них был хорошо знаком. Запах крови. А еще там очень темно. Теодор был убежден, что за стеной их взглядом откроется далеко не самое хорошее зрелище. «Что ж, поехали», — вздохнув, заявил Тя и первым шагнул вперед.